Глава вторая. Мотель и ресторан «Сынок» стоит прямо у дороги возле портала Груинбреда 34. Он довольно роскошный, полон чехлов на мебели, плюща и пальм. В таком вот стиле. Но у него сравнительно недорогие цены, а жратва просто хорошая. Я запарковался и выключил мотор. Похоже было на то, что по местному времени тут раннее утро. Я разбудил Дарлу и сказал Сэму, чтоб караулил добро, пока мы пойдем и попытаемся найти чего-нибудь пожрать. Стоянка вся была забита машинами, и я предполагал, что столика нам придется ждать долго. Вместе с обычными разнокалиберными звездными тяжеловозами на стоянке были и частные автомобили. Наземные, всех моделей и мастей, по большей части построенных не на Земле. На космостраде рынок моделей машин давным-давно загнан в угол горсточка раз, по крайней мере в этом уголке галактики. И конкуренция такова, что человеку с его машинами трудно протиснуться и занять местечко. Я остановился, чтобы осмотреть Сэма. Мы подъехали на стоянку и припарковались возле тяжеловоза эриксианской марки, совершенно нового, с иголочки, с аэродинамическим кожухом, крикливо украшенным золотой филигранью. Сделано на заказ по моему вкусу. Чуть вульгарнее, чем надо. Но Сэм рядом с такой цацкой показался просто больным, потому что весь был заляпан дорожной грязью, покрыт выбоинами от встречных камешков, летевших в нас на большой скорости. Эмульсионное покрытие, которым он сперва был покрыт, слезало с него клочьями возле плавников стабилизатора тут и там несколько вмятин. Его левый передний роллер был покрыт кристаллизационными заплатами, почти лысыми, так что способность регулировать сцепление с дорогой почти терялась. Я уже коллекционировал штрафные квитанции за непройденный техосмотр, которые мне втыкали на стекло прямо довольно давно. У меня уже собрался приличный букетик из них. Хоть в петлицу втыкай. Подарок от колониальной милиции с обещанием прислать еще и еще. Они, ей-богу, очень украшают бардачок. Мы вошли в ресторан, и, конечно, очередь была длиннющая, как питон. Дарла и я почти не разговаривали, пока ждали столик. Слишком много народу было вокруг нас. Я почти приготовился уйти, когда робо-официантка пришла за нами и провела нас в кабину возле окна. Мое любимое место в любой забегаловке. Положение прояснялось, солнышко светило, пока я не заметил Уилкса с несколькими его помощниками в дальнем углу. С ними был и какой-то инопланетянин из созвездия Сетки, ретикулянец. Причем грабитель-урыватель, насколько я знаю, ретикулянцев. Эти рикки-тикки очень любят людей, просто подавай им общение. У нас такие чуткие нервные окончания, знаете ли, и везде мы просто восхитительно. Если бы он был тут один, а это был он, мужского рода, потому что его пахучие выделения достигали через всю комнату, ударяя меня по носу едким запахом скипидара и миндаля. Он бы и двух минут не прожил здесь или где-нибудь еще на человеческой планете. Им столь же вольно ездить по космостраде, как и любой другой расе. Но в земляном лабиринте их не привечают, да и во многих других районах галактики их не шибко любят. Но он был с Кори Уилксом. Несомненно, по делу, что давало ему некоторую неприкосновенность. Никто на него не смотрел, кроме меня и Дарлы. Уилкс поймал мой взгляд, улыбнулся и помахал, словно мы были на церковном пикнике. Я ему дал лучший ракурс моих 32 зубов в ухмылке и сунул нос в меню. «Что кушать будешь, Дарла? Я угощаю». «Дай-ка я хоть раз угощу тебя обедом. В последнее время я работала, так что кое-что скопила». «Это завтрак, а не обед». Миг спустя я воспользовался возможностью спросить. И что же ты делала? Весь последний месяц была официанткой, чтобы душа с телом не рассталась. А до этого пела, как обычно. Салуны, ночные клубы. У меня была действительно хорошая группа. Множество крутых ребят, хоть и дураков. Но они меня бросили ради одной певички. Они воспользовались моим контрактом, а меня оставили оплачивать их счет в мотеле Накси-Бу-3. Здорово. Официант подошел, и мы заказали завтрак. В ресторане было еще несколько инопланетян. Бета-гидранец хлебал что-то слизистое в соседней кабинке вместе с приятелем-человеком. Большинство ресторанов на космостраде обслуживают всех и могут похвастаться иноземной кухней, поскольку обслуживают и инопланетную торговлю. Это включает в себя различные удобства для инопланетян на дороге, учитывающие и человеческие потребности, так сказать, удобно и нашим, и вашим. Но вот атмосфера неприятия ретикулянца была такой ощутимой, что хоть топор вешай. Я оглянулся в поисках знакомых лиц. Кроме Уилкса, я заметил Реда Шоннесси в углу вместе с его партнером, Павлом Короленко. Шоннесси мне подмигнул. Ред был вице-президентом ТАПС в свое время, но перешел к нам, когда по горло был сыт Уилксом. Некоторые члены гильдии до сих пор ему не доверяли, но он очень помог в те ранние деньки, когда гильдия еще только боролась за существование. Эта борьба пока еще не закончилась. Мы все еще пытались отлучить водителя от Уилкса, когда для них было куда легче и безопаснее присосаться намертво к раздутым изобильным титькам ТАПС. Я еще увидел Джиля Томасо и Су Чин Ченга, но они в мою сторону не взглянули, так что и не увидели. Они здорово сбились со своего обычного маршрута. Особый заказ, не иначе. Снова глядев в зал, я подумал, что увидел еще одну знакомую физиономию у стола возле Уилкса и его компании. Высокого, тощего, аристократического джентльмена с гривой седых волос. Но я не мог вспомнить, что он такой и откуда. У меня было такое ощущение, что его физиономию я знаю по выпускам новостей. Возможно, такой тип из средневекового уровня бюрократов нашего ремесла инспектирует все и вся. К тому времени, как нам принесли заказ, у меня наполовину пропал аппетит. Если бы у меня была хоть капля здравого смысла, я бы убрался отсюда при первом взгляде на Уилкса, и никто не мог бы обвинить меня в трусости. Но у нас всех есть рудимент инстинкта защищать свою территорию. А почему-то я должен уходить? Почему не он? Ред встал и подошел к нам. Я представил его Дарли, и мне показалось, что в его глазах мелькнул огонек узнавания. Он отказался от чашки напитка из кислых бобов. Ну, это такая местная бурда, которая по вкусу совершенно не похожа на кофе, зато здорово напоминает смесь корицы и йода. Он зажег одну из своих мерзких сигар. «Плохие дела, Джейк», — сказал он. «По всей звездной трассе беда». Я поковырял вилкой свою яичницу по-эридански. «Ну это я и так знаю. Что-нибудь новенькое?» «Марти Ди Филиппа. А что с ней?» «Только что слетела с ленты. Она врезалась в силосные башни на Барнарде-2». Ох, это было больно. Марти я хорошо знал. Хорошая женщина, классный водитель. Она могла вести тяжеловоз лучше многих. Всегда в точном соответствии с расписанием. Всегда с улыбкой. Она была одной из горских людей, которыми гильдия звездных толкачей могла похвастаться. Я на миг выглянул из окна. У меня мелькнула фантастическая мысль о том, ну, чтобы затеряться в бурной растительнице этой планеты и пустить корни где-нибудь во влажной земле джунглей. Больше не будет ни печали, ни радости, а просто свет, солнце, вода, покой. Я снова посмотрел на Реда. «А что говорят менты? Свидетель есть?» «Когда цилиндры заглатывают человека, нет никаких больше улик или остатков. Нет и другого способа, кроме свидетельских показаний, чтобы установить, что же именно произошло». Собственно говоря, вопрос был дурацкий, поскольку не было вообще никакого способа доказать, что это вообще произошло. Каждый год путешественники отправляются по автостраде, и сотни из них больше никогда не встречаются людям. «За ней следом ехал тяжеловоз, когда все это произошло», — сказал Мерет. «Он сказал, что ее левый задний роллер почему-то выбился из синхронного движения как раз в тот момент, когда она проезжала мимо маркера смычки. Она не могла вовремя выровнять скорость, и так оно и происходит обычно». «Кто сообщил о катастрофе?» «Да имя не знаю». «Водитель Тапс, это точно, но не из прилипал Уилкса. Просто обычный парень, каких много. Вероятно, он ничего общего с этим не имеет». Ред глубоко затянулся сигарой. «Мог быть и просто несчастный случай. Чертовски неудобный момент потерять синхронизацию роллеров прямо перед стыковочным пунктом», — сказал я, отложив вилку. «Все, у меня не было уже никаких шансов поесть». Однако Дарла наворачивала «будь здоров», явно не прислушиваясь к нашей беседе. «А может, очень удобный момент зависит от того, как на это посмотреть». Я взвесил все возможности, потом сказал: «У нас никогда раньше не было свидетелей. Люди просто исчезали, никаких тебе следов, никаких улик. Как же это? Маленький бездымный взрывной снаряд, установленный в синхронной тяге. А коробку эту очень легко достать рукой, если присмотреться. Взорвать такой заряд дистанционным управлением или взрывателем с сенсором, который чувствителен к перемене гравитации». «Звучит весьма правдоподобно», — согласился Ред. «Я бы сказал, что идея с гравитационным взрывателем мне нравится. Хотя я ни про что такое раньше не слышал. Водитель, который ехал за ней, потом получал первую помощь от взрывных ожогов и гамма-облучения». «Ну и что? Просто для правдоподобия». «Ага. Я понимаю, что ты хочешь сказать относительно переключения синхронной тяги. Но я никогда бы не подумал устроить это таким образом. Мне казалось, что ты хочешь вывести из-под контроля тяжеловоз в нужное время. Просто установить мину на пульсовом трансформаторе или что-нибудь в этом роде». «Ну да, конечно. Но металлические корпусные части тяжелее, и до них труднее добраться. Это же оборудование тяжелое. Кроме того, все, что тебе придется и удастся сделать, если ты заминируешь трансформатор, это привести роллеры в состояние нулевого сцепления. Это будет похоже на очень лысые шины, страшно скользкие. Это очень серьезно на крутом повороте, но на прямом отрезке да практически никакого риска. Ну и, следовательно, никакого результата. Но вывести из строя переключение синхронной тяги на въезде в портал стыковки может быть фатально. На миг все роллеры, независимо друг от друга, будут выписывать свою собственную кривую, пока все они не перейдут от базового положения в положение максимальной тяги. Пока они не зафиксируются в этом положении. Я слыхал, как случались такие штуки. Тяжеловоз начинает вилять задом, что при нормальном положении любой хороший водитель может выровнять. Но на въезде в портал стыковки...» Ред кивнул. «Понятно. Вот почему водитель, едущий следом, подумал, что это левый задний роллер. Видимо, тяжеловоз занес свой зад вправо. Но в действительности просто все передние роллеры вошли в максимальное значение величины сцепление с дорогой раньше, чем заднее. Ветер, видимо, определил направление заноса, а может, еще что-нибудь повлияло». Ред пожал плечами, но поглядел на меня с уважением. «Ты хорошо лепишь из этого дела, Джейк. Но мы никогда не узнаем. Да я знаю, я бывал с Марти, и мне доводилось видеть, как она въезжала в портал с тремя вышедшими из строя роллерами на 8 кликах в час при перпендикулярном ветре. Не было на свете такой ситуации, с которой она не могла бы справиться, кроме той, о которой я тебе сейчас сказал. Рэд кивнул. Теперь, когда я доказал, что думал, и мне страшно захотелось, чтобы кто-нибудь убедил меня, что это не так. Но и Рэд, и я оба знали, что я прав. Среди водителей гильдии в последнее время очень возросли несчастные случаи, а вандализм преследовал нас постоянно. Никого, правда, не били, это было совершенно не в стиле Уилкса. «Тебе надо помнить, Джейк», — сказал Рэд, чтобы развеять неприятную атмосферу. «Мы все же стоим за тебя. Я не знаю никого, кто хотел бы спаковать манатки и убраться обратно к Уилксу. Но если что-нибудь случится с тобой, ну, мэрте!» Он выплюнул кусок драгоценного, выращенного на земле табака. Эти его страшные сигары, должно быть, стоили не меньше 50 кредитов за штуку. «С гильдией тогда будет покончено. И это все, что нас волнует сейчас. А гильдия сейчас единственная альтернатива для независимого среднего владельца тяжеловоза». Он откинулся назад и выпустил к небу струю резкого кислого вонючего дыма. «Скажи мне, Джейк, почему ты все еще на дороге? С твоим жалованием президента ты же мог бы...» «Жалование? Где-то я слышал это слово. Пока что я обменял на наличные только 2 чека жалования. Третий все еще в бардачке, где он так и прыгает на крутых поворотах». Рэд удивился. «Ебогу? Ну надо же, я не знал. Кроме того, есть же еще и Сэм. Я же не могу продать собственного отца, правда же?» Рэд ничего не ответил, только посмотрел на сигару. Что-то очень тощее, с водянистыми голубыми глазами, похлопывало меня по плечу. Один из стволов Уилкса. «Мистер Уилкс хотел бы поговорить с вами, если вы не против, сэр». Рэд кашлянул и посмотрел на часы. «Джейк, я бы еще остался, но надо катиться. Не думай, что он тебе тут сможет помочь. Не надо надоедать». «Конечно, Рэд, конечно, еще увидимся». Стол Уилкса был возле дальней от меня стены. Кроме него и его рикки-тикки, там сидели еще 3 стволов, включая того, что подходил ко мне. Мне не понравилось соотношение сил, но было маловероятно, что Уилкс начнет что-нибудь в переполненном ресторане. По крайней мере, я так думал. Я вообще довольно много думал. Ну, скверная привычка. Он поиграл с последними крошками омлета, улыбаясь мне при этом. Его серые зубы постоянно двигались за синими бескровными губами. У него такая манера все время шевелить ртом. Тик, наверное. Его нельзя было назвать совсем непривлекательным человеком. Длинные белокурые волосы, широкие черты лица, глаза, как холодный зеленый огонь. Все это сидит на крепком широком костяке. Кроме того, еще пижонски одевается. Его болотная зеленая бархатная курточка была сшита на заказ. И в действительности была весьма со вкусом, особенно хорошо она сочеталась с белой рубашкой с пышным рукавом. «Джейкоб, Джейкоб, Джейкоб», — пропел он с грустью, все еще улыбаясь. «Как приятно свидеться с тобой, Джейк. Присядь. Принеси ему на что сесть, Брюси». «Нет, спасибо, Кори», — ответил я. Брюси, кстати, даже не пошевелился. «Я лучше постою. Что ты задумал?» «Господи, да совсем ничего». Удивленная невинность. Он очень хорошо изображал это, но немного переигрывал. Нервничал, что ли? «Вовсе ничего я не задумал. Ну, просто радуюсь хорошему завтраку в хорошем ресторане». Правда, я был немного разочарован, когда ты и твоя дама не присоединились к нам. Вот и все. Джейк, ну честное слово, тебе надо все-таки соблюдать правила светского тона хотя бы время от времени. Я понимаю, конечно, что у тебя есть обаяние такого необработанного алмаза. И он тебе весьма помогает, особенно с девочками. Но когда ты видишь друга, который обедает в том же самом зале, ну ты знаешь. Он милостиво мановением руки отбросил тему. Да меня не так легко обидеть. Ты, наверное, спешишь, правильно? Выпал из графика? Да не люблю смотреть на блевотину, когда ем, только и всего. Его это даже не задело. Он ухмылялся во время весьма щекотливой паузы в разговоре, потом сказал совершенно невозмутимо. У тебя есть определенная прямота высказываний, Джейк, которой я восхищаюсь. Но это замечание было уж слишком резким и грубоватым, тебе не кажется? Но в конце концов я сам виноват. Не надо было с тобой разговаривать. А ты пытался это сделать? Ну, я тебя немножко подразнивал, если быть честным. Но мне действительно надо поговорить с тобой, Джейк. Мне кажется, нам, наконец, надо все выяснить. И о чем же это нам разговаривать? Теперь настала моя очередь вести себя противно. О качанах, о королях, как в детской песенке, Джейкоб. Он расплывчато помахал рукой, словно имел в виду всякие материи во вселенной. Ну, обо всякой всячине вообще. Ага. Но во всем многообразии проявлений жизни во вселенной есть определенные вещи, которые тебя, очевидно, волнуют больше остальных. И совершенно верно. Постоянная улыбка стала необыкновенно благостной. Ты уверен, что не хочешь сесть, Джейк? Забудь об этом. Замечательно. Он зажег тонкую маленькую сигаретку, завернутую в ярко-розовую бумажку. Выдул на меня дым. Аромат был очаровательный, как у духов. Почему бы нам не слить наши соответствующие фирмы? Да-да. Пожалуйста, Джейк, не раздевай рот так широко. Челюсть отвалится на тапочки. А поломойки тут станут использовать ее вместо совка. Гильдия звездных толкачей и трансколониальная ассоциация водителей с собственником. Вместе. Через черточку. А если хочешь, можно придумать всем вместе новое имя. Мне все равно. Зачем нам продолжать эту войну? Она невыгодна. Разрушительна, конкурентна. И, честно говоря, я уже порядком от нее устал. Улыбка исчезла, а на ее месте появилось выражение искренней озабоченности. Союз в браке, вот что я предлагаю. Ах, Кори, это так неожиданно. Поговори с мамой, папой. Морда его снова раскрылась в улыбке, как стучок. А знаешь, не такой уж ты неотесанный, как прикидываться, Джи. Как только мы сходимся вместе, мне страшно нравится перекидываться с тобой шуточками. Парирование выпадов, остроты, любовно отточенные шпильки. Он моргнул. Но я серьезно говорю. Я стоял возле его стола, не в силах решить. Что же мне сделать? Просто плюнуть, повернуться и уйти. Или пройти с ним все этапы разговора. Я не мог понять, за каким чертом ему все это надо. «Простите меня, мистер Джейк», — протренькал ретикулянец сквозь свои жвалы. «Я интересуюсь, можно ли мне спросить, кто та особа женского пола, с которой вы сидите?» «А тебе какое дело, муравьиная рожа?» Мне довольно трудно, если не сказать невозможно, прочесть какие-нибудь чувства на лице инопланетянина. Видно, мое оскорбление не возымело никакого эффекта, но я не был уверен. С этими Рикки я никогда прежде дела не имел. Жвал его все время ходили вперед-назад, как лапку у швейной машинки. И это меня страшно раздражало. Ретикулянцы на самом деле совсем не похожи на муравьев. Даже глаза у них не как у насекомых. Можно было бы поклясться, что они носят очки, похожие на набор линз для телекамеры. Вот только снять эти очки они не могут. Но на первый взгляд ритки похожи на насекомых. А все потому, что у них скелет наружный. Кто знает, может, не все ретикулянцы плохи. Если быть честным, то это не их же вина, что их внешность так хорошо перекликается со всякими панцирными ужасами, которые все время живут в подземелье нашего подзнания. Вопрос был вот в чем. Если вообще был, почему это Уилкс угощает меня этим существом? Чтоб меня напугать? Неужели он и впрямь думает, что меня это испугает, что я сдамся? И почему именно сейчас, когда прошло столько времени? «Ну-ну», — нежно сказал Уилкс, — «мы же не хотим привести к межпланетному скандалу. Я уверен, что вопрос, который задал Цеврло, шел от его неискушенности в земных вопросах. Ты что, узнал ее, Цеврло?» «Прекрасно узнал. Я не хотел иметь в виду интереса к особе женского пола. Если я нарушил какой-то табу своим вопросом, то прошу меня извинить». «Неужели эту девчонку знают все, кроме меня?» Инопланетянин отлично знал, что делает. «Хорошо, — сказал резко. — Насчет слияния двух компаний. Ну вот, сам видишь, паранойя, Джек, паранойя. Она в конце концов всех убивает. Мы сами делаем так, что наши мысли загоняют нас в раннюю могилу. Беспокойство и страх – вот что является этиологическим корнем всякой болезни». Пауза на 2 секунды, потом снова. «Насчет этого слияния, ну разве тебе стоит чего-нибудь хотя бы просто подумать об этом?» «Ну подумай все как следует. Пусть и упрямый очень, но ты же не можешь не понимать, что гильдия доживает последние денечки. Все больше и больше водителей возвращаются к нам». «Вранье. Все, кому захотелось спаковаться и вернуться обратно к мамочке, давным-давно это сделали. Но он был прав в том смысле, что нас все меньше оставалось. Они взвесили все за и против и пришли к итоговому счету», — продолжал Тапс. «Уилкс, Тапс лучше для них, для всех. Еще 2 новых подписей на основном продляющем контракте в этом месяце. А еще сколько их придет? Да, разумеется, условия базового контракта гильдии получше. Особенно в некоторых пунктах. Я в этом с тобой согласен. Но не так-то много это значит, когда подписантов гильдии можно на 6 пальцах пересчитать». «На 5, поправил я. Комбинировала гидранская промышленность, отказалась и перешла к тебе на прошлой неделе». Уилкс развел руками. «Ну, надо ли еще что-либо говорить? Мне наверняка ничего больше не надо было говорить. Я смотрел на морды 3 стволов, ища там скрытый смысл всего происходящего. Тот, который ко мне подходил, все, словно крыса в ловушке, бегал глазами по залу. Из этого я сделал вывод, что назревает нечто. Но все же скандал казался невероятным». Уилкс ждал моего ответа, потом сдался и сказал: «Ну перестань же, Джейк. Гильдия просто пустой кокон. Если она когда-то и была другой, то пустым коконом стала. Ну разве ты не видишь сам? Она уже сослужила свою службу. Ты показал мне, что среди моих членов есть очень много недовольных. Но мы не реагируем на это, поверь мне, реагируем. Разве ты не читал пересмотренного базового контракта? Ну, я имею в виду, приходилось ли тебе посидеть над ним и просмотреть его весь пункт за пунктом?» Боюсь, что меня в последнее время не очень много находилось возможностей для чтения. Еще одно очко в мою пользу. Рот Уилкса одним уголком опустился. Выстрел попал в цель. «А тебе бы надо его прочесть», — сказал он тихо. «А что я там найду для себя?» — спросил я, махнув на все рукой и продолжая разговор вопреки здравому смыслу. Его это искренне удивило. «Ну!» — он красноречиво пожал плечами. «Скажем, межлокальный коммерческий агент. Пожизненно. Называй сумму жалования сам». Это была поспешная импровизация, и он ждал моей реакции. «Черт возьми, Джейк, не знаю, чего ты сам хочешь? Чтобы ты отдолбался от нас навеки вечные. Вот как все просто». Я подчеркнул свои слова движением руки. «Хотя прошу прощения, теперь уже совсем не так просто. Ты мне еще ответишь за Марти или Филиппа Уилкс. Если даже мне придется соскоблить себя с гравитационного цилиндра и вернуться, чтобы притянуть тебя к ответу, я это сделаю. Но я заставлю тебя за нее ответить и за других». У ближайших столов затихла беседа. «Да ладно, Джейк, ладно». Голос его стал тихим и бесцветным. Я сделал два шага назад, но остановился. «И еще одно. Если гильдия все равно отдаст концы, почему тебе так чешется с ней соединиться?» Я хотел услышать ответ. «Почему, Кори?» «Ну, потому что она меня раздражает. По-моему, это было первое искреннее замечание за всю нашу сегодняшнюю беседу». Развеселенный этим, он продолжил. «Твои последние попытки мне ответить и отомстить меня тоже раздражает». «Что?» Это было новостью. «Ты отрицаешь это?» «Не оскорбляй мое серое вещество, Джейк. У меня в последнее время много груза было украдено. Тяжеловозы повреждены, сделки не состоялись. Потому что кто-то натравил людей против меня. Ничего особенного, но ты понимаешь, что меня это раздражает?» «Я слышал за последнее время слухи о возросшем саботаже, кражах грузов и тому подобном. Я приписывал это вольным бандитам с большой космической дороги, как и средствам массовой информации. У нас не было никаких возможностей их укротить. Несправедливость обвинения обожгла мне глотку. Джейк, ты странный человек», — продолжал Уилкс своим напевным лирическим голосом. «Если в тебе это как гейзенберговская неуверенность, ты ускользаешь. Неуловимость у тебя особенно. Трудно тебя пригвоздить. Мы с большими трудностями в последнее время за тобой следили. Я получаю отчет, что ты в одном месте, а минуту спустя другой человек докладывает мне, что ты совершенно в другом месте, в то же самое время. Ты скользкий, как электрон, Джейк. Трудно одновременно определить местоположение электрона и его массу. Либо одно, либо другое. Но не одновременно. И потом слухи. Слухи? Странные истории, которые я про тебя слышал. Они завораживают, если это только правда. Особенно та про... Послушай, Кори, — сказал я, перебив его. Было все очень здорово. Действительно здорово. Но я хотел бы еще спасти свой завтрак и съесть его. Спасибо за предложение». В спину себе я услышал. «Ты никогда не выберешься из Марш-Сити, Джейк». Я повернулся, остановился и выдал им непристойность. Он рассмеялся. «Собственно говоря, почему ты думаешь, что я тебе прямо сейчас голыми руками не возьму?» Трое стволов ели меня глазами. «Не думай, что в общественном месте ты в безопасности», — предупредил Уилкс, сузив глаза до щелочек. «Кстати, я владею этой забегаловкой. Вся обслуга мне поможет, свидетели и все такое». «А посетители?» «Ты что, шутишь? Да они выскочат отсюда вон, как только ты окажешься на полу». Ресторан страшно притих. Уилкс мог просто хвастаться и блефовать, но мне стало не по себе. Они, если хотели, могли бы меня запросто взять. Кори, я не стану говорить, что ты на такое не способен. Но для твоего изысканного вкуса это просто грязновато. Слушание дела, свидетельские показания и все прочее. Я решил разоблачить его блеф, и это было единственное, что я мог сделать на тот момент. Я повернулся, на боковым зрением поглядывал назад, и поэтому смог уловить движение. Бледный тощий парень лез под стол рукой. Я развернулся, но мальчик был побыстрее меня. Вероятно, пушка лежала у него на коленях все это время. Пушка была направлена на меня, но не выстрелила. Мой ствол уже наполовину торчал из-под манжета рубашки. Я упал на пол, но прикрытия тут нельзя было найти. Прошло, может быть, 3/4 секунды, прежде чем рука мальчишки и его пушка взорвались голубым пламенем. Выстрел прозвучал из другого конца зала. У инопланетянина и тех двоих были замедленные реакции, как мне показалось. Лучше смотрелось бы в отчете, если бы только двое были замешаны в драке. Кроме того, их приятель первый напал на меня. Все в ресторане решили одновременно со мной, что это прекрасная мысль. Ресторан словно взорвался. Все полетело в стороны, а люди помчались прочь. Моя пушка наконец соизволила вылезти из рукава. Она просто зацепилась за складку рубашки, и я навел пушку на лоб Уилкса. «Не стрелять! Брось оружие!» Голоса раздались справа. Я не смог увидеть, кто это. Уилкс вдруг поднял руки вверх. Он сидел, словно зритель. Все в порядке!» — завопил он. Бледноглазый тоже сидел, с ужасом глядя, как капли расплавленного мяса стекали с обгорелого скелета, который когда-то был его рукой. Он начал повизгивать, его жалобный и удивленный визг выдавал в нем садиста, который совершенно никогда не знал, как чувствоваться боль с того конца, где ее испытывают, а не причиняют. Я поднялся. Ресторан совершенно затих, если не считать причитаний ствола. Инопланетянин и двое остальных поднялись. Люди подняли руки, а ретикулянец скрестил перед собой передние лапки. Это у них знак покорности. Я рискнул посмотреть вправо. Томасса и Ченг стояли позади своих стульев, пушки были у них в руках и смотрели они на Уилкса. Я отступил к ним. «Ну, здорово стреляешь», — сказал я Ченгу. «А это не я». Он показал головой назад. Я посмотрел назад и увидел с изумлением, что Дарла присела за столиком, держа в руках дымящееся чудовище Вальтер 20КВ. «Порядок, ребята!» Я оглядел зал, примерно еще у четверых в руках были стволы. Тот, кто только что заговорил, был слева рядом со мной. Никого из них я не знал. «Ты», — сказал мне человек слева, — «уходи, а мы развлечем эту компанию, пока ты уходишь. Мы тебе даем 5 минут, потом мы их отпустим. Ну, я имею в виду людей, а жука вон того можем на обед зажарить». «Спасибо». Мы быстренько дали задний ход после того, как Томасо выглянул за дверь и прокричал нам, что все чисто и можно сматываться. Я вынул ключ и просигналил Сэму, чтобы он подобрал нас на дороге примерно в полквартале отсюда. На стоянке я поблагодарил Томаса и Ченга, но сказал им, что их долги, увы, не дадут им возможность получать зарплату до конца года. «Вот черт! Нам и так везде должны», — пожаловался Томаса. «До следующего года!» Дарла и я нырнули в кусты, которые росли вокруг стоянки. Растительность под ногами разрослась, но мы пробрались через нее, выжигая себе дорогу здоровенным мушкетом Дарлы. Когда мы выбрались на дорогу, Сэм нас уже ждал. Мы благодарно залезли внутрь.